«Ладно, будь по-вашему. Для меня история с Колером закончена, и закончилась она моим поражением. Это уже не первое дело, которое закончилось моим поражением. Очень печально, но человеку моей профессии приходится сносить и такое. Да и человеку вашей профессии, я думаю, тоже. Вам надо взять себя в руки, Шпет, и начать все сначала. Уже нельзя», — ответил я. Внизу под нами снова радостно завыла секта. «Когда ж сомкнется ада пасть, оставив смрад и дым, тогда, о червь, тебе пропасть с неверием твоим». У меня вдруг мелькнуло подозрение. «Комендант, вы что-то от меня скрываете». Он затянулся, глянул на меня, еще раз затянулся и встал. «Жаль», — сказал он, протягивая мне руку. «Всего вам доброго. Мне, возможно, придется вызвать вас к себе. И вам всего доброго, господин комендант», — ответил я. Зачин любви. Тут я снова начинаю спотыкаться. Я знаю, что увиливать больше нельзя. Я должен, наконец, рассказать про свою первую встречу с Еленой. Я должен признаться, я любил ее. И должен также добавить, с самого начала. Другими словами, с нашей первой встречи. Признание вообще штука нелегкая. Я только теперь оказался к нему способен. Но эта любовь не состоялась. И потому мне придется рассказывать о любви, которую я сам от себя скрывал в ту пору, когда она еще могла как-то состояться, и которая теперь состояться не может. Задача не из легких. Теперь мне, разумеется, известно, что Елена была не такой, какой она мне казалась. Лишь теперь я вижу ее такой, какая она есть. Она соучастница Колера. Вообще-то я ее понимаю. По-человечески можно понять, что она покрывает своего бесчеловечного отца. Нелепо требовать от нее, чтобы она его выдала. Только ее признание могло бы сокрушить кантонального советника. Но этого признания она никогда не сделает. Я в достаточной мере профессионал, чтобы не предъявлять к ней таких требований. Мне предстоит идти своим путем, а она пусть идет своим. Но я не могу отречься от того представления о ней, какое однажды у меня сложилось. В том, что Елена не соответствует моему представлению и никогда не соответствовала, ее вины нет. Я сожалею о своих грубых словах. Я понимаю, что вел себя как мальчишка. О моей пьянке, моей девке. Она имеет право быть такой, как она есть, а я присвоил себе право рано или поздно убить ее отца. Успей я тогда отловить ее отца в аэропорту, он был бы уже давно мертв, и я. Заодно все было бы в полном порядке, и мир уже давно занялся бы другими делами. Вся моя теперешняя жизнь имеет только один смысл — рассчитаться с Колером. Расчет будет простой. Хватит одного выстрела, но пока надо ждать, чего я не предусмотрел. Как не предусмотрел и расхода нервов на ожидание. Одно дело — восстановить справедливость, другое — жить, дожидаясь, когда ее можно будет восстановить. Я словно в каком-то исступлении. И пью я так много из-за абсурдности своего положения. Я словно бы упиваюсь справедливостью. Сознание, что я прав, уничтожает меня. Нет ничего ужаснее, чем это сознание. Я казню себя, потому что не могу казнить старого Колера. Вот в этом исступлении я вижу себя и Елену. Оглядываюсь на первую нашу встречу. Я знаю, что потерял все. Счастье ничем не заменишь. Даже если это счастье на поверку обернется безумием, а мое нынешнее безумие в действительности есть трезвость, беспощадное осознание действительности. Вот почему я с грустью оглядываюсь назад. Я хотел бы забыть, но не способен к этому. Все так отчетливо запечатлелось в моем мозгу, будто только вчера произошло. Я еще слышу звук ее голоса, вижу ее взгляд, ее движение, ее платье и себя тоже. Мы были молоды, оба, не растрачены. С тех пор прошло от силы полтора года, но я уже старый, очень старый. Мы с доверием отнеслись друг к другу, хотя было бы вполне естественно, если бы она мне не доверяла. Она неизбежно видела во мне просто адвоката, который хочет заработать. И все-таки доверилась мне с самого начала. Я это сразу почувствовал и тоже доверился ей. Я был готов ей помочь. Все было чудесно. Даже если мы просто сидели друг против друга, даже если мы разговаривали только по делу. Ну, конечно же. Я понимаю, что, по правде говоря, все было совсем не так, что все было мираж, иллюзия, заблуждение или, хуже того, подлая интрига, которую Елена затеяла против меня. Но пока я этого не знал, не подозревал, я был счастлив. «Садитесь, господин Шпет», — сказала она. Я поблагодарил. Она села в глубокое кожаное кресло, я сел напротив, тоже в глубокое кожаное кресло. Все было как-то странно. Эта девушка лет примерно 22, смуглая, улыбающаяся, раскованная и в то же время робкая. Множество книг, массивный письменный стол, на заднем плане бильярд с шарами. Лучи падающего солнца, парк за приоткрытой стеклянной дверью, через которую вошла Елена в сопровождении пожилого господина по имени Фердер. Фердер был безукоризненно одет. Мне представили его как личного секретаря Коллера. Он молча и с видом почти угрожающим начал меня разглядывать, после чего удалился снова, не попрощавшись и вообще не проронив ни звука. Мы остались вдвоем. Елена была смущена, я тоже. Мысли о ее отце сковывали меня, лишали дара речи. Мне было жаль ее. Я понял, что она никогда не сможет понять своего отца и страдает от непостижимости его поступков. «Господин Шпет», — начала она, — «отец мне всегда много про вас рассказывал». Это было для меня неожиданностью. Я удивленно поглядел на нее. «Всегда? С тех пор, как встретил вас в театральном». «И что же он вам рассказывал?» «Он беспокоился насчет вашей адвокатской практики». «Не было тогда у меня никакой практики, зато сейчас есть», — констатировала она. «Не сказать, чтобы процветающие», — сознался я. «Он информировал меня о деле, которое я намерен вам поручить», — продолжала Елена. «Знаю. Вы возьметесь за него?» «Решил взяться». «Мне известно условие», — сказала она. «Вот вам чек, это аванс. 15 000, плюс еще 10 на издержки по делу». Елена протянула мне чек. Я взял его и сложил пополам. «Ваш отец не поскупился», — сказал я. «Он очень заинтересован в том, чтобы вы взялись за его поручение», — объяснила она. «Приложу все усилия». Я сунул чек в бумажник, мы оба помолчали. Она больше не улыбалась. Я почувствовал, как она подыскивает слова. «Господин Шпет», — наконец проговорила она с запинкой. «Я отдаю себе отчет в том, что поручения отца не совсем обычные, очень даже. Господин Фердер того же мнения, охотно верю, но тем не менее его надо выполнить», — сказала она решительно, почти с жаром. «Чего ради?» Она умоляюще взглянула на меня. «Господин Шпет, я могу видеться с папа раз в месяц. Он дает мне указания. Дела у папа крайне запутанные, но его осведомленность потрясает. Он приказывает, я выполняю. Он отец, я дочь. Вам ведь понятно, что я его слушаюсь?» «Разумеется». Елена разгорячилась. Ее гнев был неподдельным. «Личные секретари и адвокаты хотят назначить над ним опеку», — вымолвила она. «В мою пользу, как они утверждают, но я точно знаю, что мой отец не сошел с ума. А тут еще поручение, за которое вы взялись, для личного секретаря. Это очередное доказательство». «Поручение лишено всякого смысла», — говорит он. «Но я твердо убеждена, что не лишено». Мы снова помолчали. «Даже если я не могу его понять», — тихо добавила она. «Фройляйн Коллер», — ответил я. «Для юриста поручение расследовать убийство профессора Винтера, исходя из допущения, что убийцей был не ваш отец, имеет Юридический смысл лишь в том случае, если убийца не ваш отец, но такое допущение невозможно, и тем самым поручение лишено всякого смысла с юридической точки зрения, из чего, однако, не следует, что оно бессмысленно и с научной точки зрения. Она удивленно взглянула на меня. «Как мне вас понимать, господин Шпет?» «Я внимательно осмотрел эту комнату, фройляйн Колер. Ваш отец любил свой бильярд и свои книги по естествознанию». «Да, и больше ничего», — сказала она уверенно. «В том-то и дело, она не дала мне договорить. Именно по этой причине он и не способен совершить убийство. Его каким-то чудовищным способом принудили». Я промолчал. Я осознавал, что было бы неприлично, как из пушки выстрелить в нее правдой. Я не мог вдолбить в нее нелепую, дикую истину, что ее отец убил именно потому, что не любил ничего на свете, кроме своего бильярда и своих книг, и нелепо было рассказывать ей о своем прозрении. Это была только интуиция, а не доказуемый факт.